Друзья, я не хотел бы, конечно, занимать все время, потому что все-таки, наше служение, оно имеет направленность. Но я видел еще одного руководителя оркестра, пожалуйста, который только что дирижировал оркестром. Где он? Со Смоленска? Смоленска. Хорошо. Брат Миша, сколько тебе лет? 26. Какой ты по счету в семье? Третий. Сколько у вас в семье? Всего 7. 7. Хорошо, это уже... Трудно ли быть старшим братом? Старшим не пробовал. Ладно, ты метко отвечаешь. Но я тебе задам более такой серьезный вопрос. Скажи-ка, пожалуйста, я вот заметил такую проблему в некоторых церквах, что бывает старшие сестрички, например, у которых есть или племяннички, или младшие дети... И если они талантливые, хорошо играют на скрипочке, или еще хорошо поют, и они хорошо выглядят на фоне бесталантных, имеют ли право, на твой взгляд, вот ты руководитель, вот ты, имеет ли право он все время, выставлять на помост вот тех талантливых, или как быть? Я вот это одна сторона, семейное участие, какое? Можешь ли ты сказать свою точку зрения? Приходилось ли тебе встречаться с такой проблемой? С этой проблемой, конечно, все встречаются. Что ты, как христианин, как вот молодой христианин, только вот смотри на зал, мог бы, повернись вот так, чтобы мог посоветовать вот всем нам на основании Слова Божия, где найти те границы? Это серьезная проблема, которая может привести к очень тяжелым последствиям. Я имею в виду, вопрос в том, я уточню немножко, правильно ли я понял. Если есть те, кто менее способен, да, проблема в том, что они меньше задействованы, так? Нет, проблема в том, какую роль должны наши родственные отношения играть в том, чтобы я мог, выдвигать своих младших братиков и сестричек на передний план. Ведь, по сути, это мне честь и честь моей семьи. И, понимаешь, вот эту сторону я хотел бы. Как правильно? Я понял вопрос. Только здесь, туда, в зал. Вообще, я считаю, что справедливее, если есть действительно талант, то есть смысл это делать, да, продвигать, стараться, чтобы больше участвовал. А если просто вот из таких родственных побуждений, да, то это не совсем честно. Если есть брат или сестра более способный, да, и ты кого-то своего все-таки перетаскиваешь через этот забор, да, нет, все-таки ты будешь там это делать, это все-таки нечестно. Но в то же время нужно работать над тем, чтобы те, кто менее способен, чтобы его как-то больше подтягивать, может быть, таким Хорошо. Семейным участием. Понятно. Просто видите, оно все неожиданно, и про это тут экспромт получается. Какая вот ситуация? Вот есть в церкви дети талантливые, братики, сестрички, а есть менее талантливые. И я вот иногда, или как папа, мне так хочется, чтобы мой сыночек показал себя. Чтобы он спел, на уровне спел. И этим я прославился тоже, как отец. Понимаете? Чтобы вы все спросили, а чей это сын? А я так скромно сказал, мой сын. Понимаете? И вот такая проблема. Мы говорили о семейном участии. А здесь есть подводный камень, вот этот. Как его вот разрешить, чтобы вот этого перекоса не получилось. Вот вам как служить. Понятен вопрос? Вот, пожалуйста, ответьте залу. Когда мои дети участвуют в служении, мне это приятно. Я рад этому участию. Но и в то же самое время я очень переживаю. Когда еще меня... В общем-то, только руку положили, я переживал, и нас наставляли, что когда есть успех, есть и опасность в этом. Один немножко глубоко спрятанный пример на эту тему. Когда я переезжал в Москву, это было уже 11 лет. 11 лет. с тех пор, как я переехал. Вначале я с Железногорска, город, переехал в поселок, в деревню почти, 6 тысяч населения, но деревня. С коровой знаком, с навозом коровьим знаком, с пахотой, все познакомился и сельскую жизнь познал во всей ее красоте. А потом получилось, что братья предложили переехать в Москву. Вот. Москва – столичный город. Вот. И вы знаете, что мне один из братьев, друзей моих, железногорских, он говорит: «Коля, ты постарайся так, чтобы переехавши в Москву, чтобы у тебя вот так нос не был. Ты постарайся». Он говорит: «Я за тебя переживаю, что у тебя вот будет с носом вот так». Вот. Я иногда туда приезжаю, в Железногорск, в мою родную церковь. Мне никто этого пожелания не делал, только один брат. Я его спрашивал: «Как у меня с носом? Как ты смотришь? Вот уже 11 лет». Он говорит: «Я пока доволен. Ну, вверх не пошел нос». Он так отвечает. Ну, я говорю: «Слава Богу, слава Богу». Поэтому за своих собственных детей, за детей, которые участвуют в служении, вот Павлик сегодня дирижировал, вот, я очень переживаю. Вот и за их нос, и за их нос. И простите за такой, ну, примитивный пример, он говорит о многом. Хорошо. Исчерпывающий ответ, друзья. Я хочу сказать, вообще-то, по большому счету, дорогая молодежь, вот ради таких общений стоит собираться. Когда ваши отцы вместе с детьми будут выходить к микрофону и говорить то, что у них в душе. Когда вы, не стесняясь друг перед другом, пусть будет тут тысяча людей, а вы будете выходить и говорить о жизненной проблеме, не стесняясь, не стыдясь, и не заботясь о том, что кто-то там посмотрит на вас и где-то там укорит или покивает головой. Ведь это и есть молодежное общение. Ради этого мы этого ждем. Мы желаем этого. Есть различные формы общения, где у нас все расписано. Оно расписано, кто за кем говорит. Но мы ждем движения воды, чтобы Дух Святой, Он поломал все наши планы, и оно как-то пошло по-другому. А вот так вот вступить вот в такой живой диалог, в общение друг с другом, поверьте, я часто бывал на таких общениях, где были общения в действительном смысле этого слова, и всегда я уезжал окрыленным, что-то брал для себя.